Глава 15. Первый ярус. Где-то в пустых территориях. Я не был так счастлив уже много лет. Безумная улыбка не сходила с лица. Все бессмертные в салоне флайера запечатали скафандры и приготовились к жесткому приземлению. Что-то говорил Клаус, но я его не слушал. Я наслаждался последним полетом. Удар, скрип сминающегося металла, запах горящей проводки и пыли. Я легко отклоняю голову в сторону, и в ту же секунду подголовник моего кресла пробивает острый кусок пластика. Страха нет. Внутри все дрожит от предвкушения чуда. Пара гвардейцев вырывается из деформированных кресел и быстро вырезает кусок смятой обшивки. У них сейчас только одна задача – эвакуировать меня подальше на случай, если взорвется флайер. Но он не взорвется. Все системы мертвы. Меня подхватывают под руки и быстро отводят на безопасное расстояние. Неподалеку виднеются обломки других машин. Командир бессмертных быстро проводит перекличку и спешит ко мне. Я слышу отзывы всех бойцов по внутренней связи скафов. Чувства обострены до предела. Каждое движение родной стихии я ощущал всей своей кожей. «Простите, сэр», — виновато произнес Клаус. «Какая-то аномальная активность в этой зоне. Все машины одновременно потеряли управление. Потерь нет, но дальше нам придется идти пешком». «Первый порог», — пропустив большую часть доклада мимо ушей, выдохнул я. «Чувствуешь, Клаус?» «Что именно, сэр?» — уточнил командир гвардейцев и тут же доложил по всей форме. «Живых объектов в радиусе километра не обнаружено. Аномальный фон повышен в сторону энергии предвечной. В направлении движения плотность существенно увеличивается. Признаков других сил не обнаружено». «Их и не может здесь быть», — улыбнулся я. «Разве ты не видишь, Клаус?» «Нет, сэр», — честно ответил военный. «Не вижу. И на сканерах чисто». «Сканеры. Как можно полагаться на обычную технику в такой ситуации?» Вместо ответа я произнес намертво вколоченный в память ключ активации и выпустил часть своей силы на волю. Таковы правила. Я должен был сообщить о себе. Волна энергии ушла вперед и неожиданно уперлась в невидимое препятствие. До него было не больше нескольких метров, и оттого зрелище выглядело особенно впечатляющим. Рожденные в этом мире воины не знали всех нюансов служения предвечной. Гвардейцы использовали ее силы, не задумываясь, откуда они берутся. Для них тьма была просто источником энергии, но это было не так. Словно отвечая на мой призыв, из пустоты начали проступать очертания огромного купола. В окружающей темноте он выделялся во всем своем величии. Дальше этого барьера все тонуло в непроглядном мраке. Что было за ним, знали только истинные служители предвечной. Ни один представитель другой стихии за всю историю обоих миров не заходил дальше этой черты. Разбитые флайеры лежали ровно на границе купола. Я даже не сомневался, что напичканная электроникой и источниками посторонней энергии техника не сумеет доставить нас до места. Командир бессмертных растерянно топтался возле меня, не зная, как воспринимать происходящее. Угрозы он не ощущал, но и привычного дыхания близкой энергии не было. «Идемте, Клаус», — уверенно шагая к барьеру, произнес я. «Вам пора познакомиться с основами нашей религии». Пленка барьера обняла тело. Возникло уже почти забытое чувство единения, и мгновение спустя я оказался на другой стороне. Перепачканный за сегодняшний день костюм сменился традиционной одеждой моего культа. Черные облегающие одеяния, масса ремней и карманов, просторная накидка с глубоким капюшоном. На землю упал, превратившись в кусок бесполезного пластика, коммуникатор. Я был дома. Следом из пустоты стали возникать бронированные фигуры бессмертных. Порог безошибочно определил принадлежность гвардейцев. Для этих адептов всегда существовали некоторые послабления. Идущие на смерть в первых рядах могли носить свои доспехи где угодно. И для древней системы не было разницы, что скафы бойцов Клауса напичканы сложным оборудованием. Порок видел суть. Я остановился в 5 шагах от границы периметра и блаженно прикрыл глаза. 10 секунд. Это время всегда помогало мне успокоить мысли и обрести внутреннее равновесие. «Мы чего-то ждем, сэр?» — осторожно спросил предводитель бессмертных. Традиции культа предвечной гвардейцы не знали. И наказывать их за нарушение тишины было глупо. Я только медленно поднял руку и указал вдаль. Оттуда стремительно приближалась волна энергии, еще более темная, чем окружающее пространство. Единственный путь. Для каждого адепта он выглядел по-своему. Для кого-то это была лента, кто-то видел идеально черный камень, а я всегда возвращался домой по дымящейся силой тропе. Ноги по щиколотку утопали в струящемся дыму, и каждый шаг мог завершиться падением. Но я всегда верил своей стихии и бесстрашно шагал вперед. Так было и сейчас. Позади медленно двигалась колонна гвардейцев, а я едва не срывался на бег. Спешить не стоило. Раньше на пути между первым и вторым порогом вернувшегося адепта могли ждать испытания. Особенно если покровитель был недоволен его деяниями. Иногда здесь можно было встретить тренирующихся мхевари. Мне даже казалось, что некоторые места я узнавал. Там тренировался в свое время я. Однако наваждение быстро проходило. Чем дольше я шел, тем отчетливее понимал, что ошибся. Первое впечатление было обманчивым. Вокруг расстилалась мертвая пустошь, без намека на присутствие моих братьев. Расстояние оказалось вдвое больше того, что я помнил, а те намеки, которые я искал вокруг, стремительно таяли. Глупо. Глупо было надеяться на чудо и верить, что кусок моего мира каким-то удивительным образом уцелел. Сила меня не обманывала. Это место было очень похоже на мой прежний дом, но точно им не было. Грустно. Грустно было признавать свою ошибку, но идти с ней дальше было неправильно. Настала пора расстаться с иллюзиями и, наконец, признать тот факт, что мое прошлое давно уничтожено. Гадко. Становилось гадко от того, что я столько времени потратил на глупые мечты о возвращении в дом, которого давно уже не было. Где-то в пространстве прятался главный храм предвечный, но он уже никогда не будет прежним. Все братья мертвы. Сейчас я уже не сомневался в этом. Смена реальности убьет лишенные памяти тела окончательно. Ко второму порогу я прибыл уже совсем в другом настроении и сразу обратил внимание на отличие в структуре поля. Оно было неоднородным и словно состояло из миллионов крохотных семиугольников. Выглядело это неестественно. Будто я видел перед собой какой-то механизм, а не проявление природной энергии. Возможно, так и было. И еще я ощущал во втором слое периметра центральной аномалии сети древних призвуки других энергий. А их не могло здесь быть в принципе. По крайней мере, в моем прежнем мире дела обстояли именно так, и создатели сети аномалий это знали. Я был абсолютно уверен, что неизвестные древние были родом из моего мира. В разных реальностях силы могли быть схожими по характеру. Я даже не исключал, что пути их познания были близки, если речь шла о людях, а не о других расах. Однако не до такой степени. Все узлы и силовые цепочки местных заклинаний в точности повторяли известные мне школы. В случае с аномалиями других стихий у меня еще могли быть сомнения. Некоторых нюансов я просто не знал. Но когда дело касалось предвечной, никаких сомнений не оставалось. И, глядя на неподвижное поле второго порога, я мучительно гадал, как это могло случиться. Как кто-то из моих братьев решился предать свою веру и передать все свои знания врагам. Что должно было произойти, что адепт тьмы начал работать на другие силы, а не ушел к своей госпоже? Каждый Мхивари мог это сделать в любую секунду. Предвечная всегда была благосклонна к своим детям и никого не отвергала. Кто это мог быть? Кто это мог быть, если мой прежний мир покинули всего двое? Мелькнувшая мысль ужаснула. Я привычно убрал ее в самые глубины разума и разделил на части. Действие было рефлекторным и не требовало участия сознания. Оно выработалось за сотни лет служения моему господину. Халзар видел своих слуг насквозь, но мы нашли способ избежать его гнева. «Сэр!» — вырывая меня из тяжелых раздумий, произнес Клаус. «Со мной связался Микаэль. Он благодарит за подарок и спрашивает, когда начинать активацию». «Сейчас», — безразлично ответил я. «У меня уже было примерное понимание того, что сейчас произойдет». Предательство зашло слишком далеко. Скверна поселилась в самом сердце моей веры, и оно перестало биться. Со всех сторон нахлынули ощущения других сил, неприятные, отталкивающие, чужие. Для стороннего наблюдателя активация второго порога выглядела очень впечатляюще. Потоки разноцветной энергии возникли из пустоты где-то под потолком и обрушились на черный купол. Цветные струи постепенно стабилизировались и начали заполнять собой ячейки огромной структуры. Каждый семиугольник оживал отдельно. Где-то первой была стихия огня, куда-то добирался первым воздух. Темнота быстро расцветала множеством огней, которые превращали извечную ночь пустых территорий в праздничный карнавал. Веселый, яркий и такой неуместный. Даже некоторые из бессмертных не сумели сдержать восхищенные вздохи. Зрелище было удивительно прекрасным и величественным. Заполненные всеми силами ячейки становились прозрачными, а потом по всему куполу пробежала волна искажений, и нам открылся вид на огромное строение. Символ предательства и лжи длиной в 1000 лет. Точную копию главного храма предвечной из моего мира. Даже с такого расстояния я легко его узнал. Вот только древние строители допустили одну ошибку. Они не стали добавлять к своей системе третий слой защиты. Третий порог. А он отвечал за помыслы адептов, и это было очень символично. «Вперед!» — коротко приказал я, хотя в этом не было особой нужды. Скорее, я просто хотел нарушить установившуюся тишину. Почему-то для меня это было очень важно. Словно для нее здесь не было места. Знакомый переход — площадь у храма. Я смотрел по сторонам, одновременно узнавая и не узнавая эти места. Копия была просто идеальной. До такой степени, что мне казалось, будто главный архитектор бывал в моем доме лично или жил там долгое время. Если никаких изменений не было, то нам предстояло пересечь половину территории храма, прежде чем мы попадем в святая святых. Я уперся руками в двери и ненадолго замер. Раньше бессмертным был запрещен вход в храм. Эти служители выбирали свой путь и знали, на что идут. Тьма жила в их сердце, и доступ к главному алтарю был закрыт для них навсегда. Там. А сейчас вокруг меня была только ложь. «За мной!» — тяжело произнес я и толкнул огромные створки. Даже сейчас мне было трудно отдать такой приказ. Несмотря ни на что, я продолжал чтить законы своей веры и не хотел их нарушать. Разве что всего один. Длинные коридоры без окон, своды тонули во мраке. Когда-то там жили майсеры. Огромное количество младших стекалось к месту силы. Они служили еще одним рубежом обороны. Сейчас под высоким потолком было пусто. Имитация имела свои пределы. Я привычно поднял руку и на ходу коснулся стены кончиками пальцев. Презрительная усмешка искривила губы. Так далеко проникнуть в тайны культа воры не смогли. Или просто не захотели себя утруждать. Вместо молитвы предвечной, написанной на темном наречии, пальцы ощущали набор зарубок на стене. Похожих, но абсолютно бессмысленных и мертвых. Мы подошли к главному залу. Эта часть храма всегда выделялась. Обитель воплощения предвечной была отделена полноценной стеной от остального здания. Это символизировало статус Халзара в нашей религии. Внутри клубилась личная сила Бога, заставляя всех пришедших задыхаться от ощущения чужой мощи. «Рассредоточиться», — негромко произнес я, — «обеспечить контроль периметра». Сухие слова из другого мира эхом разлетелись по пустому залу. Бессмертные скользнули в стороны и растаяли в темноте. Я чувствовал впереди пустоту. Ни о каком божественном присутствии речи не шло. Если здесь и было когда-то нечто подобное, то время уже давно стерло все следы. Я прошел к очередным дверям и уверенно толкнул их внутрь. Пустота. Просторный зал был мертв. До этого момента я уже успел побывать в нескольких узлах сети древних, и мне было с чем сравнивать. Там энергия стихий спала. Она ожидала своего часа, точно зная, что однажды ее снова вернут в мир. Здесь все было иначе. Посреди помещения возвышалась глыба алтаря. Просто черный камень, без малейшего намека на жизнь. Цепочки рун тянулись к нему со всех сторон, объединяя весь огромный храм в единое целое и превращая его в мощнейший артефакт. Он был готов к работе, но без источника питания эта постройка оставалась просто грудой безжизненного камня. Тысячи сложнейших рун, в которых была выверена каждая линия, оставались просто рисунками, детской мазнёй на асфальте. Но тут древние не могли отойти от канонов даже на миллиметр. Я был уверен, что вся система находится в рабочем состоянии, и ее просто нужно запустить. Добавить ту искру, которая заставляла вращаться миры и превращала мертвое в живое. Душу. Адепты предвечные прекрасно знали о мощи этой части любого разумного существа. И чем сильнее и яростнее была эта душа, чем ближе она была к стихии тьмы, тем лучше был эффект и продолжительнее время работы. Запретные знания, темные, как сама ночь. Ярким примером были бессмертные. Эти воины платили за свою силу самым ценным, что у них было. Ради величия предвечной. Именно поэтому ни одному владыке так и не удалось повторить успех Халзара. Никто из богов не решался использовать такой материал в своих целях. И сейчас я видел перед собой результат долгих исследований и множества жертв. Я был результатом одной из побочных веток этого пути, единственным выжившим из многих сотен. Мхивари, ставший равным Вахридам. Тот, кого ненавидели и те, и другие. Удивительно, но из этого места я прекрасно ощущал все накопители восстановленных храмов первого яруса. 9 источников. 9 осколков пути к истинному храму предвечной. Сложить их в одно целое можно было только здесь. Сейчас это было очевидно. Мне оставалось только молча аплодировать тем существам, которые сумели предусмотреть все камни на моем пути и заставили меня стать частью чужого плана. Что ж, не в моих правилах было останавливаться в шаге от цели, пусть она и была чужой. Я нашел взглядом ритуальный круг уединения и уселся в его центре. Первый же импульс энергии активировал часть спящих структур. Дальше нужно было только следить за равномерностью потоков сил. Я смотрел на копию алтаря перед собой. В окружающем пространстве стремительно накапливалось напряжение. Концентрация свободной энергии предвечной зашкаливала. Где-то за пределами храма начала сбоить созданная Маусом информационная сеть. Ткань реальности рвалась и сминалась. На стенах вокруг проступали очертания других символов, живых и заполненных энергией до краев. Встречный портал был готов давным-давно. Мне оставалось только связать две точки, чтобы превратить ворох разрозненных структур в единый путь. Путь к храму предвечной. Последним изменился алтарь. На меня дохнуло свирепой мощью его обитателя, и процесс перехода завершился. Я справился. «Мой верный сын!» — громыхнул со всех сторон голос воплощения стихии тьмы, а над алтарем поднялся огромный факел темной энергии. «Как долго я ждал твоего возвращения!» «Да!» — мой разум мгновенно превратился в ледяную пустыню. «Страха нет, боли нет, все чувства лишние. Я вернулся!»